Глава третья. Сегодня будут танцы. Я рассчитывала поболтать с Шерил и потихоньку выведать, зачем она толкает меня к Кайлу. Поход в салон красоты мне представлялся приятным ленивым времяпрепровождением. Мы будем сидеть в мягких халатах с огуречными ломтиками на глазах и потягивать фруктовые коктейли, пока нам будут массировать ступни. На деле все вышло не так. «У нее сегодня первый секс!» Сдала меня Шерри на входе. И я попала в беспощадные жернова красоты. Меня пустили в ощип, как курицу. Замариновали кремами разной степени жирности, измяли и отбили до полного размягчения и даже местами завернули в пленку. Хоть сейчас запекать. В какой-то момент я всерьез засомневалась, что мастер Гроув стоит таких жертв, но сбегать было поздно. Шерри иногда появлялась с фруктовым коктейлем и милой улыбочкой. «О, Кайл будет в восторге!» — неизменно заявляла она. «А ты перестанешь бояться. Почувствуешь власть красоты». И если мнение подлеца Кайла меня волновало мало, то со вторым дела обстояли сложнее. Доктор Шменге сказал, надо стать главным призом, сделать так, чтобы Гроува завлекло в водоворот моих поклонников. А сперва выходит закрутить этот самый водоворот. Почему-то я доверяла словам вампира. Может, надеялась на его двухвековой жизненный опыт, а может, мне и самой нравился его план. Или же предположение о том, что мастер Гроув неровно ко мне дышит, нашло отклик в моей тщеславной душонке. Чем больше я размышляла над словами доктора Шменге, тем яснее понимала, что в них есть зерно истины. Если бы Гроув был ко мне равнодушен, то принял бы зачет и отправил меня на каникулы. Если бы ему было плевать, он не стал бы валить меня снова и снова. Я думала, он меня терпеть не может. Но надо было видеть, как он разволновался из-за моих слез. А потом это глупое предположение о том, что я пытаюсь его соблазнить. Ха! Пока не пыталась. Но вечером попробую. А когда он будет у моих ног, с нежными, отшлифованными пяточками и подкрашенными ноготками, выведу все секреты. «Слушай, я побегу», — прощебетала Шерри, заглянув в мою пыточную. «Хочу еще платье подобрать к балу». «Платье!» — пискнула я. «Мне же тоже!» «А у нас есть парочка вариантов», — сказала женщина, колдующая над моими волосами. «Наряды для особых случаев. Вот как у вас». Я нашла ее имя на кармашке халата. «Клементина», — сказала я. «А там есть что-нибудь красное?» В общем, когда я вернулась домой, Жозефина попыталась изобразить обморок, и на этот раз у нее получилось куда правдоподобнее. Из комнаты выглянула Рита, вытаращила на меня глаза и демонстративно растянулась на ковре рядом с собакой. «Перебор?» — спросила я, разглаживая ладонями ткань, облепившую бедра. Но вообще-то платье и так сидело, как влитое. «Королева красоты!» — восхищенно выдохнула Жозефина. «А чего тогда лапами глаза закрыла?» «Твое сияние ослепляет», — подсказала Рита, приподнимаясь на локтях. «Это что, все ради Кайла?» «Боюсь, ваше свидание будет стремительно коротким. Скорострельным, я бы сказала». «В смысле?» — не поняла я, но Рита лишь похихикала и встала с ковра. «Выглядишь обалденно», — похвалила она. «Платье, отвал башки. Под ним еще что-нибудь есть?» «Есть», — буркнула я. «Трусы мне тоже продали в салоне. Две ниточки, за которые меня ободрали до нитки. Я оставила в салоне все до монетки». Так что и на храмулю завтра поставить нечего. Все надежды на упыриное золото. «А ты пойдешь на бал?» — спросила я Риту. «Что я там забыла?» — фыркнула она. «Погоди, ты что, на бал собралась? У тебя же свидание». «Планы изменились», — ответила я. «Надеюсь, мне удастся изменить и будущее тоже». Ее исчез, отвлекся от созерцания танцпола и сфокусировал взгляд на блондиночке, миленькая, с острым носиком и большими карими глазами, со светлыми волосами, уложенными спиральными локонами, она напоминала фарфоровую куколку, тонкая, тщательно выверенная красота. Совсем не то, что Кэсси Рок, вот там настоящий тайфун. Вроде лишь краем задела, а весь день сам не свой. Чес все не мог перестать думать о том, что произошло утром. Может, Кэсси его и не соблазняла? Странная ситуация. Он ведь сам пересадил ее на диван. Сам присел ближе и обнял тоже исключительно добровольно. Тогда в ее глазах он выглядел настоящим придурком. Но не воспринимать же всерьез то, что она говорила. Про колесо времени, хромого коня, мастера Шу. Так, слово, тоже была в преподавательском патруле и теперь помахивала ему от противоположной стены. «Что ты сказала, Шерил?» — переспросил Чес, с трудом вспомнив имя студентки. «Я говорю, ее сегодня не будет», — ответила она, поймав розовыми губками соломинку коктейля. «Кэсси». У него чуть не вырвалась благодарность Господу Богу. Есть надежда, что этот вечер пройдет спокойно. Но Чес вовремя прикусил язык. «Это должно меня как-то волновать?» Со всем возможным равнодушием произнес он. «А разве нет?» Мило улыбнулась Шерил. «Единственная студентка с хвостом по боевке». «Если Кэсси решила вместо танцев поучиться, это весьма похвально», — сказал он. «Хотя она все равно не сдаст». Задачка с ущербным боевиком, которую она загадала с утра, была так себе. Он придумает что-нибудь по заковыристе. «О, нет!» — усмехнулась Шерил. «Боюсь, что учеба ее в данный момент занимает мало. У Кэсси свидание. С Кайлом. Студент с правомагии. Кэсси влюблена в него, как кошка». Музыка гремела, и Шерил пришлось говорить громче. Визгливый голос впивался Чесу в барабанные перепонки. «И зачем мне эта информация?» — спросил он. — Выходит, у Кэсси есть парень. Оно и неудивительно. Хотя представить рядом с ней кого-то из юнцов, дрыгающихся сейчас на танцполе, не получалось. Да и не хотелось представлять, если честно. — Кэсси всегда берет, что хочет, — продолжила Шерил, как будто не расслышав его последнюю фразу. — Факультет парня. Даже завела собаку. Хотя негласными правилами это не одобряется. Вот я, понимаю, что боевка не мое, поэтому выбрала бытовой факультет. Идеально для девушки, которая планирует создать семью. Молодец. Машинально похвалил ее Чес. Она рассказывала что-то еще про себя любимую, но он больше не слушал. Цветные огни хаотично плавали по залу, но для Чеса все прожекторы сошлись в одной точке. И даже музыка словно утихла, а сердце, наоборот, забилось оглушительно громко. Кэсси Рок вошла в зал, отбросила прядь волос за плечо, небрежно мазнула по Чесу взглядом. На ее губах блуждала улыбка, обращенная не к кому-то конкретно, но к каждому. Бумажный стакан в руке Чеса смялся. И Шерил ахнула, когда ее облила водой. «Ничего», — пролепетала она. «Я же на бытовом, сейчас все исправлю». Взмах ресниц. Игривый взгляд, походка. Чеса, словно с разбегу, вмазала в стену. Ее платье скользило, обнимало, подчеркивало. И этот цвет... Кэсси Рок была самым спелым и сладким яблочком на яблочном балу. И он видел, как поворачиваются вслед за ней головы парней. Вокруг Кэсси словно зарождалась торнадо. И Чес с горечью осознал, что спокойствия ему не видать. Шерил проследила за его взглядом и зашипела сквозь зубы точно змея. «Кажется, свидание сорвалось», — заметил он. Кэсси Рок вышла в центр танцпола, и Чес, перегнувшись через стойку, попросил у бармена еще воды. «Похолоднее», — попросил он. Шерил направилась к Кэсси, вся напряженная, точно кол проглотила. Девушки обменялись фразами, Кэсси пожала плечами. Блондинка вся пылала гневом, хотя с чего бы. А Кэсси начала танцевать. Плавные движения бедер, темные волосы скользят по красной ткани. Кэсси подняла руки, убрав пряди с лица, откинула голову назад, прикрыв глаза, и платье туго обтянуло высокую грудь. Ключицы, линия шеи, губы. Чесу вдруг стало отчетливо ясно, что никто не соблазнял его этим утром, даже не пытался. Если бы Кэсси Рок захотела, он бы не смог устоять. «А вам жарковато», — сказала мастер Шу, появившись рядом, и кивнула на его стакан. «Полный льда». «О, да», — протянул Гроув. Я никогда не считала себя роковой соблазнительницей, но после салона красоты поймала кураж. План доктора Шменги воплощался в реальность, и мне это нравилось. Я улыбалась, флиртовала с парнями, не зацикливаясь на ком-то одном, танцевала. Может, это у меня от Джозефины? Игривое очарование баллонки. Но я словно плыла на гребне волны, и парней вокруг меня становилось все больше. «Фрэнк!» — обрадовалась я, увидев рыжего приятеля Кайла. Для начала сгодится и он. «Кэсси, а ты тут почему?» — спросил он, склонившись к моему уху. «А что, нельзя?» — усмехнулась я. «Но, Кайл, мы расстались», — сказала я. «Я теперь совершенно свободна». Это тоже стоило отпраздновать. Целый год. Ладно, 3 месяца я встречалась с Кайлом, мы гуляли вместе, ездили в город, в театр и на танцы, ходили в кафе, целовались. И все это время он не считал наши отношения чем-то серьезным, как будто я лишь игрушка, как будто не заслуживаю элементарного уважения. Захотелось еще раз прийти к нему в дом и выплеснуть бокал шампанского в его смазливую рожу. Тем временем парни с боевки оттеснили рыжего Фрэнка. «Кассандра, да?» — спросил один высокий, с чистоколом зубов, не помещающихся во рту. «Я Зоргин Джага. Для тебя Зорг. Выпьешь чего?» «Позже», — ответила я и прикусила губу, словно бы пообещала не выпить с ним вместе, а сделать что-нибудь еще. Впрочем, вряд ли он уловил намек. «Ярген Джага. Можно Ярк?» — представился второй, похожий на первого, как зеркальное отражение. С зубами та же проблема. «Поесть организовать даме? Фруктики, то все. «Я не голодна», — ответила я, но и Яргу досталась улыбка. А вот дальше с хороводом не заладилось. Как-то поздно я сообразила, что братья-боевики, как две барракуды, отпугнули рыбешек помельче. Гроув торчал у стойки и вовсе на меня не смотрел. Мастер Шу терлась рядом с ним, а Шерри танцевала поодаль. Она чуть не взбеленилась, когда увидела меня на балу. Да и сейчас я то и дело ловила на себе ее взгляд, не обещающий ничего хорошего. Как бы вывести ее на чистую воду? С чего она так ко мне прицепилась? Как будто моя девственность ей поперек горла стоит. Однако сейчас нельзя забывать о деле. 5 парней с артефакторики сгруппировались в кружок и технично придвигались все ближе. Однако зубастые братья Джага разгадали маневр. «Места мало. Как раз хватает. Ты там танцевал, вот туда иди. А что, сюда билеты продают? Слышь, дерзить мне будешь?» Гроув появился в толпе, и сразу выяснилось, что свободного места достаточно. Взгляд голубых глаз мастера остановился на мне, и я улыбнулась, крутанувшись на месте, чтобы волосы, умощенные клементиной до самых кончиков, взметнулись шелковой гривой. «Пора бы переходить к следующему этапу плана». Гроув должен понять, что у него есть шанс, и пригласить меня на свидание. Музыка стала тягучей, в крови бурлил азарт, ставки высоки, жизнь или смерть. Я качнулась, как будто меня случайно толкнули, и уперлась руками в твердую грудь препода. «Хотите потанцевать, мастер Гроув?» Томно спросила я, обвив его шею руками и подарив ему одну из самых сладких улыбок. Гроув дернулся, словно его током ударило, а потом отступил. «Нет», — коротко ответил он и пошел назад на свой наблюдательный пост. «Меня как холодной водой окатило. Вот так, значит? Я ради него кручу древний артефакт, шастаю по старому кладбищу в полнолуние, рискуя жизнью, делаю эпиляцию. И это я бы поставила на первое место в рейтинге своих жертв. А он... нет? Знаете, я бы выпила водички». Сказала я братьям, и они тут же отвели меня к стойке, расталкивая широкими плечами зазевавшихся. Я уселась на высокий стул, закинула ногу за ногу. Да, в моем платье еще и разрез до бедра. Вот только Гроув тут же слинял, как некрас, попавший в рассветный луч. «Кэсси, ну ты вообще...» — выдохнул Зоргин. «Высший класс!» — подхватил Ярген. «Это, может, того? Погуляем?» И вот их мастер Гроув взял на факультет. А я недостойна. Что ж, сам напросился. Раз план доктора Шменги не сработал, у меня есть свой собственный. Хотя и без анализов видно, с мастером Гроувом что-то конкретно не так. Козел он, редкостный. Но надо бы убедиться и получить подтверждение специалиста. «А вы ничего», — похвалила я братьев, подстраиваясь под их лексикон. «А то», — приободрились оба, оскалив кривоватые зубы. «Самые крутые здесь?» «Да!» — промычали они синхронно. Дальше я потратила 5 минут, раздувая их эго. Для этого мне пришлось щупать бицепсы, слушать истории про драки, одни междометия, ничего не понятно, и пару раз покрутить бретельку платья. Все, братья Джага готовы были есть у меня из рук. Но мне надо было другое. «Вот только вы все врете», — сказала я. «В этом зале есть кое-кто, кого вам никак не побить». Братья надули щеки от возмущения, и я плеснула масло в огонь. «Да что там? «Да вы не добудете и капли его крови!» Я тряхнула головой, поправляя волосы и, убирая прядь, погладила себя по груди. Зорг, как завороженный, проследил за моим движением. «А если добудем?» — спросил Ярк. Он был поумнее и сразу понял, о ком я. «Что нам будет за кровь мастера Гроува?» «Побить мастера Гроува?» — ошарашенно повторил Зорг. «Ты чё? Да он...» «Сильнее?» — спросила я. «Вас двое? Он один». «Но как-то это... повода нет!» — буркнул Ярк. «Он меня обидел!» — выпалила я. «Сказала, что я его соблазняю ради зачета. А я вообще не такая!» Зорг ударил себя кулаком по раскрытой ладони. Ярк почесал русую макушку и повел плечами. «На что нам достанется, а?» «Поцелуй», — решилась я, с опаской глянув на кривые зубы братьев. Сделка была сомнительной по всем параметрам. Целоваться с кем ни попадя за оскорбленную честь — все равно, что воевать за мир. Но братьев ничего не смутило. «Здесь жди», — зловеще произнес Зорг, — «и любуйся». Тот захрустел на зубах, и Честер раздраженно смял картонный стаканчик. Кэсси Рок, испытание его нервной системы и воплощенный соблазн, сидела у стойки, флиртуя с братьями Джага. У тех чуть пар из ушей не валил, как, впрочем, и у него. Боги знают, чего ему стоило это «нет», но на «да» он права не имеет, пока не разберется со своими проблемами. Совсем скоро полнолуние, и если ему повезет... «Мастер Гроув». Ярген Джага вдруг появился рядом, и взгляд у него был нехороший. «Вы это... не по понятиям». Зорген Джага оскалил кривые зубы и попытался толкнуть Чеса в грудь, но тот рефлекторно уклонился. «Что вообще происходит?» «Девушка не такая», — сказал Ярк и многозначительно кивнул на дверь. «Выйдем». Чес недоверчиво улыбнулся, осознав, что его пришли бить, и испытал по этому поводу одно лишь радостное изумление. Ничего ведь не предвещало, к тому же он полагал, что братья Джага не совсем идиоты. А радовался Чес возможности выпустить пар. «Конечно, выйдем», — согласился он без раздумий, галантно открывая перед братьями двери. «И поговорим, и обсудим, и выясним, кто не прав». Причину претензий, несмотря на косноязычность братьев, Чес уловил быстро — Кэсси. В принципе, где-то он точно повел себя с ней неправильно. Надо было так застращать ее на уроках, чтобы даже мысли не возникло выбрать боевой факультет. «Но если вы извинитесь...» — начал Ярген, неуверенно поглядывая по сторонам. Тут, на заднем дворе, было безлюдно и пусто. А старший Джага все же соображал. «Пусть взад себе засунет свои извинения!» А вот младшему совсем мозгов не досталось. «Он обидел девушку! Сказал, чтобы она ему дала за зачет!» Чес недоверчиво выгнул бровь. «Не стану я извиняться», — сказал он, — «перед ними так точно. И возможности пойти на попятную тоже не дам. Сами напросились». «Только это, чтобы по-честному, без рун», — предложил Ярк. Двое на одного вряд ли справедливо, но Честер не возражал. Дрались братья технично, наступали синхронно. Движения отработаны так, чтобы не мешать друг другу. Чес сам их тренировал, но, увы, погордиться преподавательскими успехами не получилось. Он даже не вспотел, хоть и потянул время, наслаждаясь дракой, пока ярко забыв о своем предложении, не попытался достать его толокушей легким боевым заклинанием. Чес отзеркалил, и братья охая сползли по стене. «Хочу прояснить ситуацию», — произнес Чес, и братья Джага посмотрели на него снизу вверх. Обошлось почти без травм, кости целы и кривые зубы на месте. Завтра фамильное сходство станет ярче, когда фингалы под глазами проступят. «У нас с Кэсси вышло недопонимание», — продолжил он. «Я не имел в виду ничего такого». «Вот оно что!» — гнусаво произнес ярко, зажимая разбитый нос. Рубашка испачкалась, но ничего, им не впервой кровь отстирывать. Да и в целом ситуация напоминает внеплановую тренировку. Ничего особенного. «Кэсси — очень красивая девушка. Но я бы не стал пользоваться своим положением. Это неприемлемо». Закончил он. «Сразу бы сказали!» — буркнул Зорг. «Мы ж это, за дамскую честь!» «Молодцы!» — похвалил их Честер. «И вот этот прием, когда Ярк тебя крутанул, хорошо получился. Толокушку повторите и покажете мне после каникул. Проверю». Окинув их взглядом еще раз, посоветовал: «Лекарня открыта». Братья, охая, помогли друг другу подняться и побрели вдоль стеночки. «Ничего, до свадьбы заживет. А вот что делать с Кэсси?» Он толкнул дверь в зал и поморщился от оглушительной музыки. Смесь ароматов ударила в ноздри. Пот, духи, алкоголь. Рядом с Кэсси теперь терся какой-то рыжий недомерок. И еще трое парней покрупнее. «Честер!» Мастер Шу подскочила к нему и, встав на цыпочки, затараторила в ухо. «У нас большие проблемы. Кэсси Рок?» Он закатил глаза опять. «Вот та яркая брюнетка вызвала бурный интерес мужской половины Академии и не менее сильное негодование женской». Мастер Шу ткнула пальцем в сторону бара. «Я только что помешала двум студенткам с ритуального навести на нее порчу. В женском туалете разместились и давай колдовать. А еще две, с вашего, кстати, факультета, уже сговариваются выдрать ей волосы после танцев». «Я решу», — кивнул Гроув. Оставив мастера Шу, он подошел к стойке, где Кэсси Рок отрабатывала свое убийственное обаяние на рыжем недоросле. Ему же достался внимательный взгляд, в котором не было ни грамма вины. «Ох, мастер Гроув, у вас кровь?» — ахнула Кэсси и протянула ему салфетку, которую будто держала наготове. «Это не моя», — сказал он, вытерев костяшки. «Братья Джага передавали привет. Пойдем, Кэсси. Танцы закончились». Он ожидал, что ее придется уговаривать, готовился отражать волну возмущения. Кэсси удивила его в очередной раз. Она аккуратно стекла с барного стула, провела ладонями по бедрам, разглаживая платье. «Я правда натанцевалась, Фрэнк». Повернулась она к рыжему. «Завтра достанешь?» Тот кивнул. Что еще она задумала? Что такое ей понадобилось? Почему он никак не улавливает логики в ее поведении? Чес совсем запутался. Выходит, с утра он так оскорбил Кэсси своим предложением, что она решила получить возмездие с помощью твердых кулаков братьев Джага. Пару раз ему все же досталось, и ребра справа слегка ныли. Но если она обиделась, то зачем приглашала его танцевать? Может, куда сильнее ее оскорбил отказ? Он покатал в голове эту сладкую мысль, теша свое самолюбие. Мелькнуло предположение, что и на боевой факультет Кассандра Рок так рвется из-за него. А вдруг? На улице Чес снял пиджак и накинул ей на плечи. Сразу двух зайцев убил. И девушку согрел, и немного прикрыл все это великолепие. «Значит, решили провести меня до дома?» — уточнила Кэсси.